Глава 10. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура 4. Бар «Голодный тролль». Сектор департамента по исследованиям. «Хорошо передвигаться по станции на погрузчике», – размышлял я. «Хорошо, когда Искин может найти самый короткий и быстрый маршрут к нужной точке. И хорошо, когда все это он делает абсолютно самостоятельно». И это была правда. Я задал только конечную точку своего маршрута. Бар «Голодный тролль», где мы договорились встретиться с Кравом. Оказывается, он до сих пор оттуда еще и не уходил. И Кира уже на основе разработанного мной алгоритма взяла управление погрузчиком полностью на себя. Я же в это время мог заниматься различными делами. Но в голове была абсолютная пустота. Никакие новые мысли и идеи ко мне пока не приходили, да я их особо и не искал. Будто сейчас там был полный штиль и какое-то нереальное спокойствие. И это было не к добру. Полный штиль наступал перед сильнейшими ураганами. Словно организм и сознание на каком-то инстинктивном уровне знали о предстоящих событиях и заранее готовились к ним. И поэтому сейчас я находился в трансе, полностью передав ресурсы всего моего разума под изучение баз знаний. И как это ни странно, еще практически на 20% ускорил скорость их освоения. За оставшееся время я рассчитывал полностью освоить базу по рукопашному бою и частично анализ техники и моторики боя. Хотя, как я понял, в моем случае нужно было начинать именно со второй базы, это бы дало больший выход. Эта база была как раз из разряда универсальных и применимых к различным стилям. Она, в принципе, была направлена не на самого бойца, а на анализ предстоящего боя и твоего противника, поиск его слабых сторон и наиболее эффективного использования этих знаний во время сражения, поединка или этого самого боя. Знал бы это заранее, начал бы изучение именно с нее. Но сейчас прерывать уже практически изученный пятый уровень рукопашки считал нецелесообразным. Кстати, выяснилась еще одна очень странная особенность. Базы, направленные на изучение и укрепление особенностей собственного организма, его работы и функционирования, осваивались с неимоверной скоростью. Будто происходило не их изучение основания, а восстановление в памяти давно забытого материала и его простое повторение. Поэтому меня и удивила уже практически изученная за неполный час база рукопашка, тогда как по всем расчетам она должна была мною усвоиться никак не меньше, чем за 5 суток непрерывного времени. Поэтому я и надеялся закончить с ее изучением и начать освоение более полезной сейчас базы за оставшееся время. Думаю, что и под разгоном я все же постараюсь сначала закончить с нею и только потом приступить к изучению курса Унибос. Конечно, если на вторую базу будет распространяться этот же самый эффект ускоренного ее освоения. Вот я и добрался до бара. За время пути база была освоена еще быстрее, чем я ожидал. Я вообще ничего не понимал. Время ее изучения совершенно не укладывалось ни в какие закономерности. Хотя сначала оно и шло достаточно последовательно и пропорционально в соответствии с нашими расчетами, ну и с условием добавившихся особенностей. Однако последний уровень был освоен даже быстрее, чем предыдущий. И это никак не укладывалось у меня в голове. Материал-то был гораздо больше, а изучена она была много быстрее. Какой-то антинаучный нонсенс. Искин тоже не находил никаких ответов ни в своих базах, ни в сети станции. Оставив этот вопрос открытым, я уже направился ко входу в здание, как вспомнил об одной маленькой проблемке. Там могла быть Инака. И поэтому я связался с Кравом. К счастью или наоборот, несчастью, Инака с командирами нанятых нами отрядов наемников ушла куда-то по делам. «Хорошо», — подумал я и вошел внутрь помещения. Народу в зале стало еще больше, и опять тут были одни наемники разных мастей. На мое появление они не обратили совершенно никакого внимания. Нет, немного не так. Некоторые все-таки оборачивались, но других успокаивающе останавливали, что-то говоря. Таких, кто сильно интересовался мною, было немного, но они были. Особенно мне не понравилась парочка совершенно не связанных друг с другом существ. Чел и кто-то, кого я до сих пор не встречал. Этот второй вроде бы не смотрел в мою сторону, он вообще сидел ко мне спиной. Но я сразу почувствовал, что этот неизвестный ждал именно меня. По мне пробежала какая-то слабая волна, исходящая с его стороны. Между тем Кира выдала краткое описание замеченного мной существа. Гуул. Ментально одаренные существа, очень сильны, как физически, так и духовно, работают исключительно на содружество, используются для особых поручений. Получается, мною заинтересовалось государство, ну или какие-то его отдельные представители, понял я. Тот и все местные сторонятся этого неизвестного гуула. Похоже, прекрасно понимают, кто он и что он тут так просто появиться не мог. Вторым же, кто сразу проявил ко мне интерес, был чел, и вел он себя гораздо менее профессионально. Сразу проявил свое повышенное внимание ко мне, но как-то странно. У него было, что мне предложить, хотя нет, не так. Поговорить он готов был с любым, кто станет его слушать. Не знаю, почему я так решил, но его намерения так и читались то ли в его ментоинформационной матрице, то ли были четко написаны на его лице. «Надо бы поговорить с обоими», — решил я, — «и сделать это до разговора с Кравом. Жаль, времени у меня немного, ну да ладно». Махнув рукой гному, знакомым мне теперь наемником, Тро у стойки бара и подмигнув миг засмущавшейся Миле, я и направился к сидящему за отдельным столиком челу. Мне было интересно, что же это так заставляет его дергаться и возбужденно смотреть по сторонам. На новичка он вроде особо похож не был, но и на матерого профессионала не тянул. Так, середнячок, и то не очень сильный. Так что же его привело сюда сейчас? «Привет», — подойдя к его столу, сказал я, — «позволишь?» Он поднял на меня удивленный взгляд, а потом ответил: «Присаживайся». Сердце сегодня находился на взводе, и было отчего. Ему повезло. Случайно. Он буквально два дня назад, после очередного задания на патруль и охрану складов, наткнулся на совершенно уникальный мех. Тот принадлежал какому-то торговцу, и, как проверил наемник, уже давно был выставлен на продажу на общей торговой площадке, но по относительно низкой цене. И причина тому была веская. Его не удавалось взломать. Но что было еще важнее, об этом никто не знал, этот мех когда-то настраивал его отец. Он был инженером в одной из компаний, их производящих. Серд видел его на фабрике, когда отец брал его с собой на работу. И самое главное, наемник знал, что его отец всегда в качестве инженерного пароля выставлял для входа в меню и подключения к настраиваемому оборудованию его полное имя. А это значит, он мог подключиться к меху и управлять им. Но ему не хватало денег на его покупку. Он прошерстил свои закрома и набрал только половину затребованной суммы. Знакомым он не хотел сообщать о своей находке. Слишком большой ценностью были работоспособные механизированные костюмы, особенно в такой комплектации, как этот. Да, если честно, и друзей у него не было, только коллеги по отряду. Серд был достаточно замкнутым парнем, и поэтому очень плохо сходился с людьми. Вообще, по образованию он был инженером. Но так сложилась судьба, что ему пришлось покинуть родные края и осесть тут на станции, да еще и податься в наемники. Как результат, бойцом он был не ахти каким сильным. Ни особой подготовки, ни специализированных имплантатов и нейросети. Ни нужного комплекта баз или изученных курсов. Но все это сразу отойдет на второй план. Ведь если у него будет собственный инженерно-боевой мех, который специально заточен под бойцов, выполняющих инженерные функции в группе, то и все его недостатки сразу превратятся в огромные преимущества. Но для этого требовалось упросить кого-нибудь дать ему денег или принять в отряд, как оператора меха. У них в команде все давно было укомплектовано. Они бы выкупили этого меха под себя, он остался бы на бабах, только получив кое-какие комиссионные. Но его это не устраивало. Такое уже было не раз. Ему очень не нравился тот отряд, в котором он оказался, и он давно собирался оттуда уйти, но его с его знаниями и боевыми умениями больше никуда не брали. А если говорить по данному конкретному меху, то по сути ему даже не требуется дополнительное обучение. Всеми необходимыми знаниями он уже обладал, а навыки работы с мехом он достаточно быстро отточит. Получалось, что он со своим комплектом нейрооборудования был идеальным оператором под этот инженерно-боевой мех. И сегодня он впервые один пришел сюда как вольнонаемный и внес дополнительную квалификационную информацию о себе. Инженер. С отрядом было покончено. Он разорвал контракт, благо обязательный период работы по нему был уже завершен. Ему в случае ухода полагалось хоть и небольшое, но выходное пособие, однако ничего ему выплачено не было. Но наемник на это не рассчитывал. Он прекрасно знал характер и повадки их командира. И потому пожелал своему бывшему командиру отряду подольше сидеть на голодном пайке, а сам направился в бар «Голодный тролль». У него было несколько дней, чтобы постараться подобрать для себя новый отряд и устроиться к ним по своей новой специальности. Он даже готов был приобрести указанный мех с ними в долю, если это будет входным билетом в принявший его отряд на должность оператора инженерно-боевого меха. Но он сидит тут уже половину дня, а за все время произошло только одно интересное событие. Какой-то новичок уделал четверку лунгрян, да потом, похоже, заключил контракт с отрядом Ринока и его дружка Борга. «О, вот этот новичок», — посмотрел на вошедшую Серд. «Только вспомнит Тарка, как он и появится». И только он обратил на него внимание, как тот посмотрел в его сторону и направился прямо к нему. «Привет», — подойдя к столику, за которым сидел наемник, поздоровался тот, а потом спросил: «Позволишь?» Серд с удивлением посмотрел на него. «А этому чего надо от меня?» — подумал он, но все же достаточно спокойно ответил. «Присаживайся». «Спасибо», — сказал молодой чел, усаживаясь за стол. И потом, вглядевшись в лицо Серта, добавил, кивнув в направлении столика, где сидел их отряд: «Наши командиры набирают людей в отряд». Но немного подумав, он исправился. Вернее, не так. Им не нужны обычные бойцы. У нас есть несколько вакантных точек, на которые они ищут кандидатов. Если хочешь, то я замолвлю за тебя словечко. Серт удивленно смотрел на чела. «А почему я?» — спросил он у него. Сам же между тем подумал, с чего бы это челу понадобилось подходить к нему ни с того ни с сего. На что этот немного непонятный наемник ответил. «Ведь ты оператор меха. Я посмотрел в твоей анкете на доске. Правда, там присутствует какая-то странная приписка о том, что у тебя есть возможность достать инженерного меха, с которым ты можешь работать. Этого я не понял, но я думаю, наши командиры разберутся». Растерянно протянул парень. «Там все верно, но тут есть некоторые трудности. Я только знаю, где достать подобного меха, на самом деле у меня его нет. И поэтому отряд должен будет согласиться его выкупить или хотя бы приобрести в складчину вместе со мной, иначе я буду для них бесполезен». «Хм». Теперь уже задумчиво посмотрел на него парень. «Достаточно честно, даже не ожидал. Я вообще-то именно так и подумал, когда нашел информацию о тебе, просто хотел узнать, что ты скажешь». И неожиданно поднявшись из-за стола, произнес: «Пойдем». И направился к тому столику, за которым сидел его отряд. «Чего это он?» – удивился Серт, но тем не менее поднялся и пошел за ним. «Привет», – подойдя к столику, за которым сидел два отряда пиеров и челов, поздоровался этот молодой наемник. А потом он обратился к сидящему тут же невысокому гному. «Краф, а сколько стоит найм хорошего оператора для инженерного меха? Да и сами по себе подобные механизированные костюмы в какую цену идут?» Видимо, Краф был бухгалтером этого отряда. Так и оказалось. Гном, достаточно грамотный, со знанием дела стал отвечать на заданный ему вопрос. «Тут все немного сложнее, чем кажется на первый взгляд», — начал говорить он. «Тут нужен не простой наемник, а как минимум ремонтник или инженер по образованию. К тому же подобному оператору придется менять и нейрооборудование, заменив его на специализированное инженерное. К тому же этому оператору придется изучить еще ряд дополнительных дисциплин. И тут чем выше будет уровень изученного материала, тем более квалифицированно он сможет управлять инженерным мехом. Так что здесь две стороны одной медали. Во-первых, такие специалисты получают лишь чуть больше обычного оператора меха. И во-вторых, сама подготовка и приобретение всего необходимого для такого специалиста может вылиться в немаленькую сумму». «Понял», — кивнул этот странный чел и посмотрел на Серта, а потом уверенно спросил, обращаясь опять к гному. «А если подобная подготовка потребует только минимальных затрат, например, на адаптацию оператора к меху?» «Ну, я думаю, наши командиры не откажутся принять его в отряд. Только тут другая проблема. Этот наемник будет бесполезен без специализированного меха. Как обычный боец он очень плох, ведь у него нет необходимой для работы простым наемником подготовки. Его профиль работ несколько иной». «Ага», — буркнул чел. «А сколько стоит подобный мех?» «Порядка 500 000 кредитов», — пожав плечами, ответил гном. «И это еще не самый лучший». Серд согласно кивал на слова этого крава. «Вот почему финансами этого небольшого отряда занимается кто-то со стороны», — догадался Серд. «Сложно подготовить достаточно квалифицированного специалиста из своих. У них мозги обычно заточены немного по-другому». И в этом Серд достаточно убедился, работая по своему предыдущему контракту. Здесь же он чувствовал хорошую организацию и постановку дела. Вдруг чел неожиданно обернулся и обратился к самому Серду. «Если наш отряд примет тебя, во сколько обойдется покупка того меха, о котором ты говорил?» Молодой наемник задумался, отвечать правду или промолчать. Лгать он не хотел, но на него с интересом смотрели все остальные, ожидая ответа. «Видимо, это будет первой проверкой на вшивость», — понял он. «Доверие и честность. Как раз то, чего не было в его прошлом отряде». «Он стоит 100 000», — ответил чел-наемник. Я посмотрел на Крава. «Ну как, имеет смысл пригласить этого парня к нам и приобрести мех, о котором он говорит?» «Уверен?» — спросил меня гном. «Ну, и я пожал плечами, как и во всех вас. Он нам подходит. Насчет его квалификации можешь не переживать, она у него соответствующая. А мех покупайте». «Окей, понял», — кивнул в ответ Краф и посмотрел на меня. «Ты куда опять?» «Сейчас вернусь», — сказал я. «Есть тут еще одно дело». И, развернувшись, направился к тому самому гуулу, который явно ожидал меня. «Добрый день», — сказал я, посмотрев на странное необычное лицо человека, чья кожа напоминала кору дерева. Такая же сморщенная и жесткая. Крах сидел в зале бара Старого Тро и оглядывал посетителей внутренним взором. Он не мог понять, что же его привело сюда, но, как обычно, он следовал советам своей интуиции. Пожилой старый гул уже больше 200 лет жил на этой станции, чуть ли не с момента ее основания. И все это время он состоял на службе. Иначе не могло быть. Это было одним из основных условий вступления их расы в Содружество. Они должны были пожизненно работать на службу внутренней безопасности Содружества. Однако, чтобы ни у кого не было желания отдавать им какие-то дурно пахнущие приказы, они никому не подчинялись. И даже гордые аграфы признали это право за ними. Но это совершенно не мешало им действовать всегда только в рамках закона и на благо Содружества. И в этом не было ничего удивительного, что им дали такие высокие полномочия, но они даже не пытались воспользоваться ими. У расы гуулов был один генетический дефект. Они были патологически честны и преданы на генном уровне. Сама их природа противилась любому проявлению лжи. Но кроме всего, они еще и ее чувствовали, осязали. Любую, даже самую незначительную ложь. И потому они были очень нелюдимы. Раса инспекторов и дознавателей, следователей и сыщиков. И раса вечных одиночек и отшельников. Отшельников, каждой своей клеточкой преданных содружеству, которое спасло их расу от вымирания и полного геноцида за 500 лет до войны с архами. И с тех пор они всегда служили этому государству и его закону. И это стремление служить и исполнять пригнало его сегодня именно сюда. Уже давно он не чувствовал в душе такого мощного ментального посыла. Так что же это могло бы быть? Все как обычно, ничего интересного. Глупые, бессмысленные разговоры и обещания. Неожиданно дверь зала раскрылась. И старый следователь службы безопасности понял, вот оно, то, ради чего я оказался здесь, и быстро просканировал вошедшего в помещение чела. Ничего необычного, даже магических способностей у него нет. Так чем же он так привлек его внимание и почему именно на него сработала интуиция? Он представляет опасность или как-то может помочь? Ответа на этот вопрос не было. Между тем вошедший чел кого-то поприветствовал и подошел к одному из отдельно сидящих наемников. Пообщавшись немного, они поднялись и быстро прошли к другой группе. Там он что-то обсудил с сидящим тирианцем и, оставив на него новенького, оглядел зал. После чего, выделив одиноко сидящую фигуру Крааха, направился прямо к нему. «Он понял, что я им интересуюсь?» — удивленно подумал Гул. «Но я за все время пребывания здесь даже ни разу не обернулся». «Да», — попенял он себе, — «теряю хватку». Видимо, это его и зацепило. Другие-то хоть как-то отреагировали на его появление, а он наблюдательный. Вот этот чел подошел к нему. Обычный, ничем не примечательный хуман. «Добрый день», — вежливо произнес он, с интересом рассматривая Крааха. «Похоже, таких, как я, он ни разу не встречал. Видимо, из местных», — оценил Гул поведение молодого хумана. Ну а тот сел напротив него и все так же молча разглядывал сидящего Гула. «Вы не любите лжи?» — вдруг спросил чел. «Не люблю», — спокойно согласился с ним Краах. «И вы ее чувствуете?» «Всегда». «Хорошо», — кивнул этот непонятный чел и, поднимаясь из-за стола, сказал только одно. «Я вам не враг», после чего развернулся и пошел к своему отряду. А посыл, приведший сюда Крааха, бесследно прошел, будто он только что выполнил именно то, зачем здесь и оказался. И это было непонятно. «Мне что, оказался тут, чтобы услышать одну единственную фразу?» — удивился Гул. А потом посмотрел на идущего с гномом в сторону дальнего кабинета чела. «И откуда он узнал о том, что эту фразу нужно сказать именно мне?» Ответа у него не было. А тот, кто мог хоть что-то прояснить, не стал ему ничего говорить. Но этот чел заинтересовал старого следователя, и он впервые захотел узнать что-то для себя. Слишком необычной и непонятной была эта встреча. «Крааф», — сказал я гному, — «есть очень серьезный разговор. Идем поговорим». И я кивнул ему в направлении уже закрепленного за мной отдельного кабинета. Тот молча поднялся, и мы с ним направились к нужной двери. «Закажем что-нибудь?» — спросил он, когда мы вошли внутрь и расселись вокруг столика. «У меня нет времени», — честно признался я и сразу приступил к инструктажу. «Не буду затягивать и поэтому к делу». «Окей, понял», — кивнул мне гном. «Хорошо», — сказал я, — «тогда по порядку. Первое. Я договорился с системщиками. Вот координаты их главного». И я переслал их гному. «Можешь связаться с ними в любое время. Они ждут твоего ответа. Первоначально на всех я предложил 250 000. Это минимум, а дальше решать тебе. Как покажут себя, так и оценишь. Обязательно возьми на разговор с ними Инаку. То, что они неплохие хакеры, я уже догадался. По нам они нарыли достаточно много, пока готовились к встрече со мной. Вот пусть первым делом эти и подобные дыры прикроют». «Понял», — сказал он. «Тогда дальше, по оборудованию. Искин я приобрел, помещение под искин тоже. Вот координаты помещения. Это небольшой автономный бункер. А искин я пока оставил на складе нашей торговой палатки. Другого места у меня нет еще. Можешь забирать, размещать и пользоваться. Кстати, и наши новые системщики тебе с этим должны помочь». «Угу, сам так подумал», — согласился гном. «Тут главное все вовремя развернуть и пустить в оборот», — сказал я ему, но, посмотрев на его сморщившееся лицо, ухмыльнулся и добавил. «Понял, это из оперы «Не учи ученого». Дальше. Я подумал о том, что еще не сказал. Да, на склад мои поисковые дроны стаскивают кое-какое барахло, так что его бы следовало инвентаризовать. И после этого уже можно открывать магазин. Там даже сейчас достаточно много мелкого товара, будет еще больше. Но тут главное не продавать носители информации, пусть сначала наши ребята разбираются с ними. Это к разговору о приеме того алларианца, вернее, девушки-алларианки. Ей уже сейчас будет чем заняться». Гном что-то пометил у себя в планшете. Я же продолжил говорить. «К тому же я нашел того, кто займется обслуживанием конторы по профилактике одноразовых утилизаторов. Вот его контакты». Скинул контакты Рычика. «Молодой, но не глупый парнишка. Зовут Рык. Свяжешься с ним, обговоришь детали. Погрузчик и простой ремонтный комплекс я купил и перевез в выделенный под это дело ангар. С тебя комплектующий к ним». «Уже занимаюсь», — ответил Крав. «Нашел пару поставщиков, которые из-за специфики товара и его невостребованности тут на станции готовы продавать нам его за 2/3 стоимости». «Молодец», — похвалил я гнома. «У меня было вроде все, ну кроме подарков для девочек и того, что я хотел бы просить отнести торговцу Тмору. Об этом я гнома и попросил, доставая сначала подарки, а потом и свои старые вещи, которые следовало передать». «У меня не будет времени», — сказал я, — «поэтому прошу это», — я пододвинул к нему лирийские сладости, — «отдай Трей и Инаки». «Хорошо», — согласился он. «Ну а это», — и тут я уже указал на свои вещи, — «оказалось, в рюкзаке было их и не так много. Отнеси торговцу Тмору на торговый уровень, скажи от меня, он знает, что с этим делать». «Понял». «Ну, вроде с этим все», — произнес я. «Да», — вспомнил гном то, о чем хотел сказать. «Мы тут с Ругиным пообщались и решили, что управление неотех потребует больше внимания, чем нам показалось сначала, и поэтому он будет работать только там, но за оклад управляющего и проценты с продаж этого заводика». «Это твое право», — не стал возражать я. «Как ты считаешь более правильным, так и поступай». «Хорошо», — кивнул мне в ответ Краф и продолжил. «Из-за этого к нам в головную фирму потребовался экономист-управленец, поэтому я разместил объявление. И уже был один отклик. Завтра у меня с утра собеседование с кандидатом». «Окей, удачи», — пожелал ему я и посмотрел на гнома. «А теперь давай поговорим о том, зачем мне потребовалась личная встреча с тобой». И я вытащил из кармана специальную подготовленную анонимную карточку и инфокристалл. «Что это?» — спросил он. «Посмотри», — сказал ему я и указал на лежащие на столе предметы. По мере того, как он читал список нашего имущества, а первым Крав взял инфокристалл с данными, его глаза все больше расширялись. «А откуда?» — он хотел сказать еще что-то, но я его остановил. «Без названий», — и ответил. «Нашей фирме все это передано на управление и в собственность. Поэтому на тебе анализ того, что там есть, ну и далее по списку. Тут я даже не знаю, что в этом случае делается». Гном задумчиво посмотрел на меня, потом осторожно спросил. «Ты знаешь, кто глава нашей фирмы?» «Да», — пожав плечами, спокойно ответил я. «Но, как я понимаю, мне ты не скажешь». «Нет». «Я так и подумал. Но теперь я хотя бы догадываюсь, почему». И он посмотрел на зажатый в руке кристалл. «Здесь много», — уже даже не выказывая особого удивления, просто констатировал он, посмотрев на наличие средств на выданные ему карточки. «Знаю», — ответил я, — «и даны они нам не просто так. Они должны крутиться». Я догадался, что не просто так. И потом он, уже серьезно посмотрев мне в глаза, спросил, «Их можно использовать на проект или только пустить в оборот?» «На твое усмотрение, я в этом вообще ничего не понимаю». Тут Крав впервые за все время нашего разговора улыбнулся. «По тебе так сразу не скажешь». И еще раз, глянув на лежащие на столе инфокристаллы карточку, уточнил. «Это все?» «Ага». И сориентировавшись по времени, я добавил. «Мне уже пора». После чего я резко поднялся и пошел к выходу из комнаты. Но неожиданно остановился, даже удивив самого себя, развернувшись к гному, сказал. «Не поминайте лихом, я был рад знакомству с вами». После чего открыл дверь и вышел в общий зал. Но Акраф еще очень долго буравил своим взглядом закрывшуюся дверь. Откуда все это богатство? Он даже не представлял кого-то, у кого может быть столько всего. И сейчас он оказался одним из тех, кто может просто встать, выйти из комнаты и стать очень, до неприличия, богатым тарианцем. Но Крав знал, что так никогда не сделает. Хотя бы потому, что такого огромного доверия ему никто и никогда не оказывал. Только этот странный, непонятный Хуман. Кстати, о нем. Последние слова чела заставляли задуматься. Складывалось впечатление, что он прощается с ним. Что он задумал? Когда? Куда? Замелькали мысли в его голове. И только он осознал это, как выскочил вслед за Димом в общий зал. Но этого странного Хумана и след простыл. Видя это, гном принял единственное верное сейчас решение. «Инако», — связался он с Криаткой, — «этот Тарков чел что-то задумал. И мне кажется, нет, я уверен, что ему нужна наша помощь». «Где он?» — сразу спросила она. «Две минуты назад был в баре у Тро, но сейчас его тут нет, и куда он направился, я не знаю». «Поняла», — сказала девушка и отключилась. На всей станции она была единственной, кто действительно мог помочь сейчас этому странному Хуману, что бы он там ни задумал. Выйдя из бара голодный тролль, я быстро добежал до своего погрузчика и направился к тому месту, где работала Делая. Я опаздывал, но не намного. Тем более Кира нашла маршрут, по которому время движения можно было значительно сократить, и я практически успевал. На ближайшем парковочном месте я оставил погрузчик. Выбрался из него и запустил в автономное плавание. Теперь им управляла Кира. Сейчас она контролировала как новые, так и взятые в работу заказы, и руками погрузчика завершала их. Например, она должна была забрать завтра у Заара судно, которое я передал ему для ремонта, и доставить его в доки капитану. Потом переслать ему сообщение о проверке, когда он закончит, вытрясти с него деньги за ремонт. Ну, вытрясти — это, конечно, громко сказано, просто закрыть финансовую транзакцию. но только после того, как получит от него акт приемки работ. Посмотрев, как мой погрузчик отправился куда-то совершенно не в ту сторону, куда вроде как должен был пойти, я решил, что Кире виднее. После этого я подошел к контрольно-пропускному пункту, находящемуся перед входом, ведущим в сектор, занимаемый военными. «Добрый день», — поздоровался я с довольно молодым охранником. «Мне назначена встреча с лейтенантом Делайей. Она говорила, что подготовит для меня пропуск». Парень порылся у себя на столе, потом стукнул себя рукой по лбу и сказал. «Простите, она же предупредила. Подождите, сейчас она выйдет и все вынесет». Сам он после этого на несколько мгновений замер. «Она уже идет». «Спасибо», — поблагодарил я его и отошел немного в сторону. Кстати, я до сих пор не знал, как она выглядит. Свои данные я ей переслал, но она так и не подключила канал видеосвязи. Но узнал я девушку сразу. Благодаря тому же охраннику. Парень высунулся чуть ли не по пояс и прокричал, обращаясь к высокой стройной блондинке в военной форме. «Лейтенант, вон тот, кого вы ожидали!» И охранник указал на меня рукой. «Понятно теперь, чего он так старается», — догадался я, рассмотрев девушку. Кроме того, что она была молодой, она была еще и очень красивой и привлекательной. Тут и парнишка из своей будки не сводил с нее восхищенного взгляда. «Что-то красавиц тут много, или это мне так везет?» — мельком подумал я и подошел к стоящей у входа девушке. «Простите за опоздание, пришлось немного задержаться из-за дел», — попросил я у нее прощения. После этих моих слов охранник, видимо, слышавший наш разговор, взглянул на меня как на врага народа, как-то я посмел опаздывать, когда меня ждет вот такая девушка. Это так и читалось на его лице. Но этот парнишка не видел ни Инаку, ни Элину, ни Эрсу, ни Элею, ни других девушек, с которыми меня свела судьба за последние 2 дня. «Да ладно», — махнула она рукой. «Все равно мой специалист только сейчас подготовил аппаратуру и оборудование, так что пройдемте». И она протянула пропуск, подготовленный для меня служаки. Тот вставил ее в считыватель, а потом удивленно посмотрел на Делаю и спросил. «А зачем вы ему вообще пропуск заказывали? Доступ сюда у него и так есть». Девушка в ответ удивленно посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами. «Вы ведь сами мне ничего не спросили?» — улыбнувшись, ответил я. «Да, об этом я как-то не подумала», — кивнула она и уже по-другому взглянула на меня, задумчиво спросила. «Может, у вас доступ и в департамент по исследованиям есть?» Я лишь вновь улыбнулся и пожал плечами. «Так я и подумала», — никому конкретно не обращаясь, произнесла девушка, а потом сказала. «Тогда идемте, нам нужно туда». И, развернувшись, направилась куда-то вглубь их территории, хотя моя карта утверждала, что есть и более короткий путь до департамента. «Все необходимое я взяла с собой», и девушка показала мне небольшой кейс, который несла в руках. «Тут все, что вы хотели приобрести». «Я догадался», — глядя на нее, ответил я. И, пройдя немного, спросил то, о чем хотел узнать у нее еще во время нашего предыдущего разговора, но как-то вылетело это у меня из головы. «Простите, не поинтересовался раньше. А это база древних. Насколько она вообще древняя?» Та удивленно посмотрела на меня. «Так вы действительно не знаете», будто констатируя какой-то факт, который раньше находился под вопросом, произнесла она, но потом все же ответила. «Минимальный возраст этой базы 20 тысяч лет, но судя по тому, где ее нашли, он может быть еще больше». «Ничего себе», — удивился я. «Ее можно установить, она еще рабочая». «Конечно», — кивнула Делая. «Просто сделать это гораздо сложнее. Именно поэтому тут и требуется помощь обученного проводить подобные операции специалиста». «Теперь понятно», — сказал я и добавил. «Спасибо, я ведь действительно этого не знал». «Но зачем же вы ее хотите приобрести?» Теперь, похоже, уже ничего не понимала сама девушка и вопросительно смотрела на меня. «Выхода другого нет», — пожав плечами, ответил ей я. И замолчал, обдумывая положение. Похоже, задрана стоимость за эту базу была не просто так. И теперь я это четко понимал. Но мне это только на руку. Я, если честно, надеялся именно на какой-то аналогичный полученному предложению выход из той ситуации, в которой оказался. Было у меня какое-то дурное предчувствие, что там, у креатов, будет не все так просто, как мне кажется сейчас. Хотя мне так вовсе не кажется. Но там будет значительно сложнее, и ждет меня там огромный сюрприз, о котором я не подозреваю. Пока я думал, мы успели подойти к подъемнику, ведущему как раз на территорию департамента по исследованиям. И только дойдя до него, я вспомнил пристальный взгляд Силиции и странную реакцию Делайи на наличие у меня доступа на территорию департамента. Уж не Силиция или тот специалист, о котором говорила Делайя? Но ничего спрашивать у девушки я не стал. Та и так поглядывала на меня подозрительным взглядом. «Кстати, может произвести расчет сейчас, чтобы у вас не было никаких сомнений в моей платежеспособности?» — спросил я у нее. «Вы мне доверяете?» — удивилась та. «А почему нет?» — ответил я ей вопросом на вопрос и потом добавил. «Вы не создаете впечатление хумана, способного обмануть или солгать по пустякам». «Миллиард кредитов для вас пустяки?» — пораженно спросила девушка. «Это всего лишь кредиты?» — и я опять пожал плечами. «Обычные деньги». И, усмехнувшись, протянул девушке карточку. «Тут вся сумма, проверьте». Она несколько заторможенно взяла ее в руки, а потом вставила считыватель. «Да, тут полностью вся сумма», — ответила она, все так же удивленно глядя на меня, а потом, спохватившись, сказала: «Ой, простите, тогда это уже ваше». И она передала мне кейс. «Код доступа — мое имя». «Очень оригинально», — улыбнулся я. «Он лишь временный», — смущенно ответила девушка. «Когда бы я передавала вам боксы с курсами, то сменила бы к ним коды доступа». «Но это не имеет принципиального значения», — сказал я девушке. «Все равно хочу все залить себе уже сегодня». «Я понимаю», — сначала ответила Делай, а потом удивленно спросила. «Все курсы? Ну, даже такой большой объем информации. Или у вас установлен накопитель?» «Ну», — произнес я, — «ну да, нечто подобное. Не объяснять же девушке, что эти курсы я залью на вторичной нейросети. А там их общий объем однозначно сожмется». Так за разговорами мы подошли к зданию департамента. Повезло, что сейчас на плацу и тренировочной площадке не было никого из моих знакомых, и мы спокойно смогли пройти к тому самому корпусу, где мне и производили установку нейросети. Как я и думал, мы с Делайей поднялись на тот же самый этаж и прошли даже в тот же самый кабинет. Только в этот раз он был пуст. Правда, в соседнем помещении кто-то возился. «Селиция!» — крикнула девушка вглубь помещения. «Ну что я могу сказать? Мои предчувствия меня не подвели в этот раз». «Привет!» — вышла бывшая ледяная ведьма из кабинета. «У меня уже все готово». И только сейчас она заметила меня. «Привет, Селиция», — сказал я ей. «Давно не виделись». И улыбнулся. «Ага, и час не прошло», — буркнула девушка. «Так вы и правда знакомы?» — спросила у нас Делая. «Ну, вообще-то это я ему нейросеть устанавливала», — ответила немного хмурая девушка и посмотрела на свою подругу. «Это он и есть наш клиент?» «Да», — ответил ей та. «Ну иди ложись, ты знаешь куда», — сказала Селиция, уже обращаясь ко мне. «Ага, помню», — и направился к тому самому боксу, за которым работала девушка-медик. Следом за мной вошли и дамы. «Вы бы хоть отвернулись», — ухмыльнувшись, сказал я зашедшим вслед за мной в кабинет девушкам. «Чего я там не видела?» — буркнула Селиция, но все-таки хмыкнув, отвернулась. Так же поступила ее подруга. Я разделся, убрал вещи в стоящий рядом шкафчик и забрался в медицинский комплекс. А потом обратился к девушкам. «Значит, распорядок работы такой. Вы сначала заливаете мне все базы, у него с последней, потом устанавливаете имплантаты». О, как раз в этот момент я вспомнил еще кое о чем. И вылез из бокса, как раз представ под удивленные глаза девушек, которые, смешно засмущавшись и покраснев, разом отвернулись. «Тупой дикарь!» — буркнула Селиция. «Ну уж какой есть!» Проходя мимо нее, я не удержался и шлепнул ее по мягкому месту. Просто так, из шалости. Особого желания заигрывать с ней у меня не было. «Ах ты!» И она хотела развернуться и, судя по всему, врезать мне пощечину. Но я, отскочив от нее, остановил, сказав: «Учти, я все еще голый». Та фыркнула, но осталась стоять на месте. Я же подошел к шкафу и вытащил хранящийся в кармане куртки артефакт с полотов. Это ведь тоже имплантат. Если его можно установить, то надо это сделать. Исходящей опасности от него я не ощущал, так что можно было не переживать, что я не знаю, а что же он делает. Разобраться с ним можно было и позднее, если это позднее у меня будет. «Все, я готов», — сказала девушкам, — «имплантаты приготовил». И увидел по отсветам через стекло, как они подошли к боксу. А потом продолжил инструктаж. «Базы заливайте с разницей в 3 минуты. Когда их закачаете, подождите еще немного и активируйте базу Унибос. Ну а потом закидывайте меня под максимально возможный разгон. Все, что сможете выжать из этого агрегата и моего тела, вытащите меня отсюда за час до полуночи». И немного помолчав, спросил: «Договорились?» Впервые я услышал нотки удивления и заботы. «Она обо мне переживает?» — в голосе Селиции. «У тебя проблемы?» «Нет», — честно ответил я. «Проблем у меня не было. Я готовился к смерти или жизни, тут как повезет. А проблем у меня не было». «Хорошо», — ответила Селиция челу и подключила оборудование. Через несколько минут Хуман, находящийся в боксе, перешел в состояние глубокого, контролируемого аппаратуры транса. «Что это хоть за курсы?» — спросила у подруги Селиция. «Те, что он приобрел», — подозрительно глядя на нее, ответила Делай, а потом неожиданно поинтересовалась. «Это что, твой парень?» «С чего ты взяла?» — возмутилась Селиция. «Ну, просто так показалось», — и она указала уже на чело. «А вы давно знакомы? Какой-то он странный». «Что есть, то есть», — согласилась подруга. «Даже не представляешь, насколько». «Ну уж», — усмехнулась Делая. «Человек, потративший на базы больше 1 000 000 000 кредитов, нормальным не может быть по определению». «Сколько?» — пораженно уставилась на нее подруга. «Сколько он потратил?» Делая поняла, что сморозила лишнее, но притворяться, что подруге это все послышалось, было бессмысленно, и она честно ответила. «Примерно 1 200 000 000». Селиция удивленно посмотрела на бокс, в котором лежал чел, а потом и на лежащие перед ней небольшие кейсы с различными курсами и нейроимплантатами. «Но откуда?» — удивленно спросила она и перевела взгляд на подругу. «А что ты на меня смотришь? Я хотел у тебя поинтересоваться». Девушка все так же пораженно покачала головой. Но ее отвлек сигнал, поступивший с медкомплекса. «Пора», — сказала она и потянулась к первому курсу. «Он просил этот оставить на конец», — отодвинул кейс в сторону Делая. Медик лишь пожала плечами, взяла другой. И начала в той последовательности, что просил Дим заливать ему базы, а потом устанавливать имплантаты. Все они были немного необычными, но, как ни странно, вживление и адаптация прошла без проблем. Оставалось только ждать. Так как заняться было особо нечем, Силиция посмотрела на подругу. «Что хоть за курсы это были?» – спросила она. «Ну и эти наша разработка», – указал на 4 пустых кейса лейтенант. «А это?» – заметила Силиция, что Делай не указал на отставленную в сторону одинокую коробочку. «Предположительно, одна из баз древних». «Что? Зачем ему?» – а потом испуганно посмотрел на лежащее в медкомплексе тело. «Он же не встанет? Он же не сможет ее обработать?» «Почему?» – удивилась Делая. «Он хотел что-то сказать девушке, но потом удивленно посмотрел на показания приборов. Он ее активировал. Странно, но все вроде идет нормально». И уже в сердцах пнув по стоящему комплексу, в котором лежал Дим, добавила: «Псих ненормальный, только вылези оттуда, прибью на месте». Делая же посмотрел на подругу с усмешкой. «Все еще утверждаешь, что он не твой парень? Нет, конечно, нужен мне тупой дикарь-идиот Тарков». Вторая девушка лишь насмешливо покачала головой. «Ну-ну», — произнесла она, а потом уже с интересом, поглядев на подругу, спросила. «Он хоть кто?» Та, почему-то улыбнувшись, ехидством посмотрела на нее и сказала: «Мусорщик». И только Силиция это произнесла, как раздался сигнал тревоги, поступивший из комплекса. «Что случилось?» — спросил Делайо, вмиг побледневшей девушки. «Пациент умер», — тихо произнесла та в ответ. И медленно подошла к боксу, но, заглянув внутрь, увидела спокойно дышащее тело Хумана. «Ничего не понимаю», — обернулась она к подруге и быстро провела сканирование. Все было абсолютно нормально. Все показатели в порядке, за небольшим исключением. В теле Димы не осталось ни одного имплантата, включая и нейросеть. «Что такое? Что происходит? Я ведь только что ему все сама устанавливала», — пробормотала Силиция. «А нейросеть ставили вчера утром?» Но факты были налицо. У Димы ничего не было. И только она поделилась своими выводами с подругой, как вновь раздался сигнал тревоги. «Умер?» — спросила у нее Делая. «Да», — ответила ей Силиция. После чего обе девушки подошли к медкомплексу и посмотрели через прозрачный купол в бокс на спокойно лежащее тело молодого Хумана. Он был абсолютно здоров по всем текущим показателям. Вдруг на шее у него появилась красная полоса. И в это же мгновение поступил следующий сигнал. «Что это? Не знаю». Девушки посмотрели на то место, где только что была четко видимая красная линия. И еще один сигнал. И опять линия в том же месте. Только теперь Силиция сумела заметить быстро промелькнувшие показания на приборах. И с расширившимися глазами посмотрела на подругу. «Что? Ему отрубили голову?» «Кому?» — не поняла Делая. «Ему!» И Силиция кивнула на тело Дима, где уже появилась новая красная полоса, идущая от плеча к бедру, а потом еще и еще. Полосы стали мелькать с огромной скоростью. Теперь аппаратура не успевала реагировать на их появление и исчезновение. Силиция пораженно смотрела на тело. «Его убивают!» – тихо произнесла она. А потом попыталась отключить аппаратуру, но у нее ничего не вышло. Техника ее уже не слушалась. Она растерянно смотрела на разрезаемое на части тело парня. И вдруг, резко повернувшись на месте и посмотрев в глаза подруги, спросила: «Что за базу древних ты ему продала?» «Универсальная боевая система», –